Глава 89. «Я не понимаю, что происходит. Но совершенно точно что-то не так. Что?» Ветер нещадно треплет веревку, и я телепаюсь над городом, как бесславный, никому не нужный флаг. Зря я сегодня вышел на работу. Но сейчас я не могу себе позволить отказываться от халтуры. И еще долго не смогу. Какая-то постоянно ускользающая мысль не дает мне покоя. «Айка». «Конечно, все дело в ней. Слишком сильные чувства трудно сдерживать, а у меня явный перебор. Не знал, что так бывает, но Айку нельзя спугнуть. Кажется, прошедшей ночью я и так чересчур увлекся и перестал себя контролировать. Нельзя так. Знаю, что Айка, как и я, не любит трепаться по телефону. Но сейчас я должен хотя бы услышать ее голос. Абонент недоступен. Казалось бы, обычное дело, только не со мной и не сейчас». Но когда Алекс не отвечает на мой вызов, ранее неясная тревога начинает формироваться в устрашающей торнадо. Боюсь, я начинаю понимать, что именно происходит. Очень боюсь. Нет. Только не... Нет. Умоляю. Нет. Я совершенно не помню, как спускаюсь на землю, оказываюсь в машине. Сколько времени добираюсь до дома. Зря я сюда приехал. Здесь для меня даже глотка кислорода не осталось. Я догадываюсь, где искать мою пропажу. И лучше бы мне ошибаться. После эйфории всегда наступает ломка. Но это слишком невыносимо больно. Такую любовь следует заменять расстрелом. Это в наказание мне, уроду, за то, что удерживал мертвые отношения. Теперь я расплачиваюсь живыми. Айка, черт, я всю жизнь тебя ждал. Не надо, девочка. Прошу. Я молю небо, покрытое свинцовыми тучами, черную дорогу, бурые земли саванны. Останься, Айка, умоляю. Дорога расплывается перед глазами, сливается с небом и пустынной саванной в единое мутное темное пятно. Я вжимаю газ в пол. Я должен успеть. В огромном, многолюдном здании аэропорта Айку я нахожу сразу. И понимаю, что не успел. Я отчаянно не хочу в это верить. Между нами зона контроля. Снующие туда-сюда люди. Режущие слух посторонние звуки. Но все исчезает, когда я вижу ее глаза.